Глава 20. Проснувшись в понедельник утром, я почувствовал, что мне не хочется вставать. Когда я очухался настолько, что сообразил, где нахожусь, у меня появилось ощущение, что я лег спать в разгаре поста, а теперь уже Рождество. И тут я заметил, что возле моей кровати стоит доктор Волмер. Я подмигнул ему. «Hello, доктор! Я вижу, вы превратились в домашнего врача». Но он подмигнул мне в ответ. «Я просто заглянул, проверить, как на вас подействовало то, чем я накачал вас вчера вечером, вроде бы...» «Что? Ах да, великий Боже!» Только тут до меня дошло, что комната залита солнечным светом. «Который час, а?» «Без четверти 12. «Нет!» Я повернулся взглянуть на часы. «Святые угодники!» Одним махом я спустил с кровати ноги и сел, и в ту же секунду мне показалось, что тысячи ледяных иголок вонзились мне в череп. «Ох, черт побери!» Я поднял руки к лбу и попробовал осторожно покачать головой. «Доктор, это моя голова?» Волмер рассмеялся. «Все будет олрайт». «Мистер Вулф спустился к себе в кабинет?» Врач кивнул. «Да, я с ним поговорил по пути сюда». Я с опаской встал на ноги и двинулся к ванной. Забравшись под душ, я начал энергично растираться губкой. Доктор Волмер, подойдя к двери, сказал, что он проинструктировал фрица в отношении моей еды. Я ответил, что не хочу никаких инструкций, а с удовольствием съем яичницу с ветчиной. Волмер снова засмеялся и ушел. Мне было приятно слышать, как он смеется, потому что если бы в моей голове действительно находились ледяные иголки, он, будучи врачом, поспешил бы их извлечь оттуда, вместо того, чтобы смеяться. Я постарался как можно скорее принять надлежащий вид и спустился вниз, внешне весьма приличный, но крепко вцепившись в перила. Вулф спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что лучше всех, и занял свое привычное место. Он покачал головой. «Но, Арчи, серьезно, нужно ли тебе подниматься?» «Не только нужно. Но мне следовало давно это сделать. Вы же знаете, что я человек действия». Щеки у него разгладились. «А я, разумеется, привержен к сидячему образу жизни. Комическая перемена ролями произошла вчера, когда мы ехали домой из гостиницы. А это миль 10-15, и ты положил голову мне на колени». Я кивнул. «Очень забавно. Я уже давно вам говорил, мистер Вулф, что половину жалования я получаю за подённую работу, а вторую половину за то, что выслушиваю ваше хвастовство». «Так оно и есть. Но сейчас нам надо заняться делом. Я сегодня разговаривал по телефону с мистером Морли и с самим окружным прокурором. Мы договорились, что я увижусь с мистером Чапином в Томпсе в 2:30 сегодня. Ты припоминаешь, что в субботу вечером я начал диктовать тебе текст признания Поля Чапина, когда тебя прервал известие от Фреда Даркина, которое вызвало задержку? Если ты отыщешь эту страничку, мы сможем продолжить. Мне надо иметь этот текст к 2 часам. Таким образом, получилось, что я не только не получил яичницы с ветчиной, о которой думал с вожделением, но даже не успел к ленчу с Вулфом и Хиббардом, потому что мне все это нужно было напечатать. К этому времени пустота в моем желудке переродилась в абсолютный вакуум. Или как еще можно назвать нечто больше, чем пустота? Так что я попросил фрица сварить мне пару яиц, принести молока, кофе, сыру и свежего хлеба прямо в кабинет на мой стол. Я понимал, что документ, который предстояло подписать Полю Чапину, должен был быть отпечатан по всем правилам искусства. Моя же непутевая голова почему-то совершенно перестала обращать внимание на такие вещи, как орфография и пунктуация. Поэтому я печатал очень внимательно и медленно. Затем я позвонил в гараж, чтобы к нашему дому доставили седан для Вулфа. Но мне ответили, что у них уже имеются указания самого мистера Вулфа, которые предусматривают и шофера. Я подумал, не следует ли мне по этому поводу обидеться, но потом решил, что нет. Вулф справился очень быстро для него, с Ленчем. Он явился в контору без четверти два, когда я едва-едва закончил печатать и укладывал три экземпляра признания в коричневую папку. Вулф забрал ее у меня, велел мне взять блокнот и записать все, что мне делать в его отсутствие. Он объяснил, что просил прислать шофера из гаража. Кроме того, он упомянул, что, учитывая возможность прихода разных посетителей, он договорился с Хиббардом, что тот днем никуда не будет выходить из своей комнаты до самого обеда. Пришел Фриц предупредить, что машина ожидает у подъезда. Вулф сказал, что будет готов через несколько минут. Я в который уже раз поразился невероятному самомнению и выдержке Вулфа. Оказывается, уже многое было подготовлено для приема членов Лиги перепуганных мужчин в нашем бюро вечером в 9 часов. И это до того, как Вулф вообще повидался с Чапином. Разумеется, я не знал, что ему могла рассказать Дора, кроме пары мелочей, включенных в текст признания. Но ведь подпись под этим документом должна была поставить вовсе не Дора, а ее хромоногий супруг с белесыми глазами. А заставить его это сделать было нешуточным дельцем. Так что я не переставал радоваться тому, что Вулф не вздумал поручить его мне.